Старый, но крепкий три. Глава 1. Тарантас медленно катился по дороге, слегка покачиваясь на ухабах. Колеса поскрипывали, а легкая пыль поднималась облаком, оседая на стеблях травы по обочинам. Луга вокруг простирались до самого горизонта, густая зелень травы переливалась на солнце, будто волны на спокойной глади моря. Где-то вдали слышалось стрекотание кузнечиков, а легкий ветерок доносил запах цветов. Природа казалась бесконечно спокойной. Идеальный момент, чтобы отдохнуть от адской суеты и напряжения последних дней. На сиденье рядом со мной дремал старый мастер Линь, опустив голову на грудь. Впереди, на козлах, сидел бородатый кучер. Его широкополая соломенная шляпа была натянута почти до самого носа, скрывая лицо от палящего солнца. Справа виднелись небольшие крестьянские хижины, окруженные аккуратными огородами. Тут и там мелькали стада домашнего скота. Коровы и овцы лениво паслись на огороженных травянистых лугах. Воздух наполнял аромат свежескошенной травы и земли, прогретой солнцем. Затем луга сменились лесами. Я неотрывно следил за сменяющимися пейзажами, но испытывал жуткую скуку человека, привыкшего в долгой дороге открывать бумажную книгу или включать аудиокниги на телефоне. Увы, сейчас не было ни того, ни другого. Из доступных развлечений только медитация, любование видами или бег рядом с тарантасом. Я усмехнулся. Каждый хоть раз додумал о попадании в другой мир. Я тоже распланировал свое возможное будущее, но все с самого начала пошло не по плану. Оказалось, что обычный электрик, плотник и массажист в мире культивации, где не знают ни электричества, ни массажа, может удивительно мало. Если бы не старый артефакт, который нашелся у матери парнишки, в которого я вселился, так бы и умер окончательно. Энда, я скучал до тех пор, пока лес не приблизился вплотную к дороге. Сама дорога и вовсе начала сужаться, отчего тарантас с трудом помещался на дорожной полосе. Высокие деревья с густыми кронами сплетались над дорогой и заслоняли солнце, тянули к нам узловатые ветви. Лес выглядел живым. Листья шелестели от слабого ветра, в глубине пели птицы, над кустами и порослью цветущих растений пролетали разные жуки и трудяги-пчелы. Пару раз дорогу перебегали бурундуки, а однажды, вальяжно переступая с лапы на лапу, прошел барсук. Внезапно из ближайших кустов вылетела серебристая ящерица. Она лениво пронеслась мимо меня, хлопнув крыльями так близко, что я почувствовал легкий порыв ветра. Я даже не вздрогнул, насмотрелся на таких созданий. В Вейдаде на них обращали внимание разве что дети, которые пытались заманить их сладкими ягодами или кусочками хлеба. Удивительный мир, полный магии и чудес. К середине второго дня случилось нечто, слегка развеявшее мою скуку. Мы наткнулись на руины. Когда дорога завернула и вывела тарантас из леса, перед нами распростерлась холмистая каменистая местность, будто мы приблизились к предгорьям. Справа я увидел каменные стены, покрытые трещинами и поросшие косматым мхом. Полуразрушенные остатки башен с обвалившимися и просевшими крышами тянулись в небо, словно обломанные клыки. В округе царила гнетущая тишина. Мастер Линь молчал всю дорогу и не проявлял никакого интереса к проплывающим мимо него пейзажам, но сейчас напрягся. Лошади, запряженные в тарантас, тоже начали нервничать и фыркать. «Мастер Линь, погоди, Кит», — бросил старик коротко, не отрывая внимательного взгляда от руин. «Мы проехали мимо развалин медленно, и только когда руины остались позади, а странное напряжение в воздухе спало», мастер заговорил. «Говори, там было что-то опасное, вы насторожились. Ты не знаешь историю тех руин, верно?» Я покачал головой. «Откуда бы? Там когда-то был замок могущественного и богатого человека, искусного воина и стратега, верного воина Руанского королевства. Заслуг простого смертного ему не хватало, и он начал якшаться с духами. На своей земле он проводил темные и грязные ритуалы. Надо признать, с большим успехом, возможно, часть его достижений принадлежала плененным духам. Большинство практиков по сравнению с ним показались бы тебе слепыми котятами. И вот однажды замок накрыло багровое зарево, его видели высоко в небе даже из соседних деревень. Краснотой отливало и с наступлением ночи, а утром первые свидетели обнаружили, что замок обветшал так сильно, будто прошел через века. Кто решил подойти к руинам, исчез. А что стало с хозяином, никто не знает. Его больше никто не видел, как и его близких, прислугу замка, воинов, да всех, кто там обитал. Эти руины считаются проклятыми, люди обходят их стороной. Бывали и глупцы, пытавшиеся разобрать замок на камне или же просто порыскать там из любопытства. Плохо закончили, пытался угадать я. Никто не знает, но обратно они не вернулись. Их кости, наверное, до сих пор валяются среди развалин. Мастер Линь помолчал немного, а потом добавил: запомни, если где-то в путешествиях увидишь руины, не ходи туда. А если сильно приспичит, то сперва выясни все про них. Кто там жил и что случилось, какие слухи ходят в ближайших деревнях. Продумай план, как именно идти и чего опасаться. Если крестьяне не поселились в этих руинах или не разобрали их на камни для свинарников, значит, есть тому причина. К вечеру второго дня наш тарантас свернул с основной дороги на едва заметную широкую тропку, прополз метров 100, задевая боками ветки деревьев, и остановился на поляне возле маленького домика. Чаща вокруг нас дышала вечерней прохладой, воздух полнился запахом хвои и смолы. Домик, к которому мы подъехали, выглядел нежилым, но было видно, что о нем заботится. На крыше среди старой черепицы видна новая, два окна мутные от грязи, но целые. Разве что на крыльце несколько досок подозрительно прогнулись посередине. «Здесь остановимся», — коротко бросил мастер Линь, спрыгивая с тарантаса. Его движения были быстрыми и точными, несмотря на возраст. «Одно из мест нашей секты. Не каждому хочется ночевать посреди поля». Я последовал примеру мастера, размял ноги после долгой дороги, поприседал, но желание заняться чем-то полезным, накопившееся за день наблюдения за полями и лесами, не угасло. «Я в тарантасе посплю», — лениво сказал извозчик мастеру, — «а пока лошадьми займусь». Как и любой простой человек, он чувствовал исходящую от мастера Линя темную мощь и старался держаться подальше, раз уж решил спать на узком сиденье, где три человека смогут сидеть плечом к плечу. Им будет тесновато, а вот я почти привык к давлению силы от практика. «Разводи костер», — сказал мне мастер, оглядывая окрестности. «Я пока осмотрю дом и окрест пройдусь». Я кивнул, нашел огороженную камнями яму с пеплом и принялся собирать по кустам сухие ветки. Лес вокруг оказался щедро сухостой, и вскоре рядом с кострищем лежали четыре щедрые охапки. А еще я нашел травы. Здесь, в глубине леса, вдали от города и многочисленных травников, все было чистым, нетронутым, идеальным для того, чтобы собрать нужное. Я начал действовать, прошелся по поляне, потом навернул круг по лесу. Мои руки двигались быстро, но аккуратно. Я не рвал травы бездумно, только те, которые излучали особую силу. Чебрец, полынь, зверобой. Природа всегда делилась своими дарами с теми, кто умел слушать. Каждый стебель был словно живым, наполненным энергией солнца и земли. Легкое покалывание в пальцах говорило о том, что я выбрал правильные травы. Из таких получится отличное зелье. Ну, или я смогу продать их в лавке. Когда я собрал достаточно трав, то разделил их по связкам и положил внутрь тарантаса. Затем, все же занялся костром. Сложил ветки в небольшую пирамиду. В стороне остался приличный запас хвороста, который предстояло еще пополнить ветками покрупнее. Пока ходил по лесу, нашел пару поваленных деревьев. Из сумки достал огниво. Искры сразу взялись за сухую траву. Вскоре костер разгорелся, отбрасывая мягкий свет и тени на окружающие деревья. Мастер Линь вышел из кустов, не шелохнув ни веточки, и присел у огня, задумчиво глядя на пляшущие языки пламени. «Как дом?» — поинтересовался я. «Дом? Нормально. Разве что мебели нет и прохладно. Когда я был там в последний раз, лежанки стояли, но похоже, кто-то из деревенских уволок. Спать на голых холодных досках не хотелось. Можно нарвать сухой высокой травы и соорудить лежанки». Мастер на мою идею одобрительно кивнул. «Отлично. Вот и займешься, пока совсем не стемнело. Но прежде кое-что обговорим. Завтра к обеду мы уже прибудем в секту. Ты будешь кандидатом в ученики до тех пор, пока не пройдешь вступительное испытание. Там соберутся лучшие подростки с окрестных городов, и каждый из них умеет за себя постоять. Мест мало, да, мы могли бы брать всех желающих, но тогда секта превратилась бы в балаган. Мы берем только лучших из лучших. Ты тоже умеешь за себя постоять. Парочка душ, отправленных на тот свет, не дадут соврать. Но убивать в секте запрещено, тебе предстоит иначе ставить себя и добиваться уважения». Я передернул плечами. Из Вейдаде, предыдущего города, я ушел громко, сумев прикопать наглых идиотов, которые заявились с оружием в руках в наш двор и пытались доказать, что лечение им нужно куда важнее, чем моей матери. Я не сомневался в правильности того, что сделал, однако при каждом упоминании, что я убил людей, по спине холодными змеями ползли мурашки, а мне становилось не по себе. Ты должен показать всем, что не просто деревенский парень, умеющий гонять энергию по телу», — продолжал старик. «Мне без разницы, как ты себя поставишь. Хочешь, набей лицо кому-нибудь пострашнее и поздоровее, но от человека, которого привел сам мастер Линь, а у меня есть репутация, знаешь ли, будут определенные ожидания. И я хочу, чтобы ты не ударил в грязь лицом. Умеешь обращаться с каким-нибудь оружием?» «Я занимался с копьем. Немного. Настолько немного, что сумел разобраться с двумя практиками на ступень выше. Давай проверим, на что ты способен. Прямо сейчас, а чего тянуть?» Мастер Линь поднялся и пошел к тарантасу, где уже храпел возница. Старик достал из поклажи топор и свернул к краю поляны, где росли тонкие деревца. Лезвие блеснуло в свете пламени. Резким движением мастер срубил одну молоденькую осинку, потом вторую. Они медленно повалились на землю. Мастер Линь откинул черную мантию, вытащил из-за пояса большой охотничий нож и кинул его мне в руки, после чего указал на одну из осинок. «Сделай из этого копье, или шест, как пожелаешь, а потом и посмотрим на твои навыки». Пока он занимался второй осинкой, я принялся за дело. Нож удобно лег в руку, и я начал срезать ветки, точными движениями равнять сучья, снимать кору со ствола. Рука с ножом летала так ловко, что я сам удивился своей сноровке. Осинка быстро превратилась в гладкое древко. Когда я закончил, мастер Линь еще обтачивал свою заготовку. Он поднял голову и посмотрел на меня с удивлением. «Уже готов? Неплохо для начала. Конечно, до полноценного копья далеко, но на разок потренироваться нам хватит. Давай посмотрим, каков ты в драке». Мастер Линь дострогал свое копьецо, отошел на свободное пространство и посмотрел на меня изучающе. Я же чувствовал, как в груди разгорается волнение. Сейчас самое время показать себя и посмотреть, на что способен мастер секты тьмы. Уже нет нужды прятать свои способности и скрываться за маской неопытного деревенского парня. Если уж собираюсь вступить в секту и добиться успеха, лучше сразу продемонстрировать свою силу, чтобы потом, когда я стану еще сильнее, не было вопроса. «Откуда, Кит?» Старик первым шагнул вперед, подняв импровизированное копье и направив заточенным концом в меня. Его движения были скупыми и уверенными. Я встал в оборонительную стойку, и теперь только выжидал. Лес застыл в тишине, нарушаемой лишь треском костра. Первый удар пришел неожиданно. Мастер бил молниеносно, его копье свистнуло в воздухе, целясь прямо мне в бок. Но последний бой дал мне знания и опыт, которого раньше мне не хватало. Я легко успел отбить удар древком. Не совсем подходящее для боя дерево спружинило, и по рукам прошла неприятная дрожь. Удар старик нанес сильный, но я не отступил, шагнул вперед, пока он тянул к себе оружие, и ткнул острием, целясь в его бедро. Мастер легко уклонился, словно заранее знал, куда я ударю. Вряд ли знал, а вот реакции и скорости у человека, от которого веет мощью атомного реактора, должно хватать. Увернуться он точно сможет без труда. Не удивлюсь, если этот старик может по воде бегать. «Неплохо», — крикнул он, отступая и снова переходя в стойку. «Но этого мало. Покажи этому старику все мастерство». Его следующая атака оказалась еще быстрее. Мастер Линь обрушил на меня серию ударов, вверх, вниз, сбоку. Однако я успевал блокировать удары или отводить их. Древесина гудела, но я держался. Мои руки двигались рефлекторно, отражая удары. Один раз старик, хитро крутанув копьем, попытался ударить по костяшкам правой руки, но я слегка сдвинул копье и сразу же нанес ответный удар уже по его пальцам. Ожидаемо не попал. «Вот это да!» — выкрикнул он и тут же перешел в контратаку. Я сделал ложный выпад слева, а затем изменил направление и ударил справа. Мастер Линь успел заблокировать мой удар, но в его глазах читалось одобрение. «Очень хорошо», — сказал он с улыбкой. «Ты не так прост, как кажешься». Я двинулся еще быстрее, переходя в атаку. Украденная память заработала в полной мере. Я кружил вокруг него, стараясь найти брешь в обороне. Мастер Линь блокировал мои выпады с поразительной точностью, но я видел, что он начинает прилагать усилия. Похоже, копье не совсем его специализация. «Отлично!» — выкрикнул он, когда я нанес серию быстрых ударов по его шесту. «У тебя хорошие рефлексы, и сила есть». Я решил не останавливаться. Если он хочет увидеть мою силу, пусть увидит. Я перехватил шест ближе к основанию и нанес мощный горизонтальный удар. Воздух свистнул, когда древко рассекло пространство. Мастер Линь блокировал его обеими руками, но от силы удара его немного отшатнуло назад, а улыбка на лице стала малость натянутой. «Вот это уже другое дело», — сказал он, выпрямляясь. «Так держать». Мы продолжали обмениваться ударами. Его техника выглядела безупречной. Каждый блок, каждый выпад точные и выверены. Но опыт многочисленных поединков подсказывал, что мастер начинает воспринимать меня всерьез. Его движения становились быстрее, а удары – сильнее. Однако это компенсировал мой бонус понимания. Чем дольше длился поединок, тем лучше я узнавал, как он действует в той или иной ситуации. «Ты удивляешь меня», – сказал он после очередного обмена ударами. «Для твоего возраста у тебя потрясающая техника». Старик больше не улыбался. Глаза внимательно следили за моими выпадами, которые становились все более изощренными. За моей спиной пробурчал что-то проснувшийся возница, но я не отвлекся. Я только атаковал. Я все еще не мог попасть по юркому старику, но и мастер не мог найти момента для ответного удара. Мои выпады и размашистые удары слились в единый ритм с его блоками, отводами ударов и уклонениями. Удары и блоки сменяли друг друга с такой скоростью, что я перестал думать о том, что делаю. Мы сражались на скорости, когда все происходило интуитивно. После очередного блока деревяшка в руках старика затрещала, не зря я целился в одно и то же место концом деревянного копья, измочалив его в труху. Система порадовала. Древковое оружие. Плюс один. Появилось предложение выбрать бонус, но я его отогнал. Не сейчас. Мастер Линь сделал шаг назад и поднял руку. «Хватит», — сказал он громко. «Достаточно». Я остановился, тяжело дыша. Пот струился по моему лицу, но внутри я чувствовал удовлетворение. Это был лучший бой за долгое время. Мастер Линь осмотрел древко, хмыкнул и швырнул его в кусты. На меня он смотрел с одобрением. «Ты хорош, гораздо лучше, чем я ожидал», — сказал он медленно. «Завтра ты покажешь себя перед другими учениками», — продолжил он. «Если будешь драться так же хорошо, как сейчас, у тебя есть все шансы стать одним из самых лучших». После нашего поединка мастер Линь сел у костра и кивнул мне на место напротив. «Присядь». Я сел напротив него. Костер потрескивал, отбрасывая пляшущие тени на лица. «Ты удивляешь меня все больше. Я знаю твою историю, Кит. Простой паренек с окраин, который жил спокойно, ничем не выделялся, пинал траву, а потом ни с того ни с сего зашевелился. С копьем начал заниматься, пошел на гору, пробудил ледяную ци. Кстати, как ты это сделал? Талант, талант – это хорошо, только вот я не видел, чтобы таланты пробуждались настолько внезапно и приводили к такому стремительному росту. Причем не в одном аспекте. Он прищурился и пристально посмотрел на меня. Мне стало не по себе. Хотелось бы оставить все свои секреты без внимания, но я недооценил любознательность старого мастера. Интересно, а на рынке он ко мне случайно подошел? Я и не знал, что мои таланты настолько уникальны, сказал я вполголоса. «Вы узнавали обо мне?» Старик хитро ухмыльнулся. «Разумеется, ты же кандидат в ученики, которого приведет в секту тьмы сам мастер Линь. Как я мог не выяснить всю твою подноготную? Я обязан был разобраться в тебе. Это не вопрос недоверия к тебе, это вопрос безопасности секты. Что в тебе такого особенного? Как же ты дошел до того, чтобы стоять здесь и сражаться со мной почти на равных в свои 16? Этот разговор мне не нравился. В частности потому, что у меня есть два секрета. О том, что я не из этого мира, и о том, что у меня есть система, обладателей которой, насколько я знаю, в этом мире любит сажать в подвал и использовать на полную катушку. Однако я и старика понимаю. Неожиданно находишь в чужом городе подростка с огромными талантами и вдобавок не вступившего в другие секты или школы. Тут впору задуматься, не засланный ли он казачок с непонятными намерениями. Я действительно простой парень с окраин, который пинал траву. Если бы не мама, которая тянула долгое время меня на своих хрупких плечах и делала все, чтобы вырастить в этой изначально пустой голове ростки разума, я бы до сих пор траву пинал. Но ставить человеку в укор наличие таланта, не знаю, что на это ответить, я беспомощно пожал плечами. Наверное, все началось, когда меня избили, да так, что понадобилась помощь лекаря, который согласился лечить меня в долг, чтобы сделать живым щитом в походах в гору для группы практиков. Пришлось действовать. Мне в тебе кажется особенно странным, что ты слишком быстро растешь, из грязи в талантливого практика-самоучку. Денег у тебя не было, наставников тоже. 2 месяца назад ты никто, а сейчас травник, практик, боец. Да были наставники, через силу улыбаюсь, слишком близко старик подобрался к моим тайнам. Рой меня учил травам, гус, сражаться на копьях. Я много работал, мастер Линь. Я пытался прыгать выше головы, не жалея себя. Я читал старые книги о травах, спасибо матери за то, что научила меня грамоте. Я часто пробовал повторять то, что видел у других, и как-то само получалось. Само получалось? Переспросил он с явным сомнением. Ты говоришь так, будто научиться всему этому, дело простое, но я знаю людей, которые годами учатся и не достигают даже половины того, что ты показал сегодня. Я пожал плечами. Что хотел услышать старик? Что я когда-то прожил целую жизнь, которая вознаградила меня разве что многочисленными болячками и детьми, которые не навещали даже в дни рождения, или про один из тысяч артефактов, созданных когда-то давно почившим императором, табличку, которая открыла мне систему. Я просто хотел изменить свою жизнь, мастер Линь, сказал я наконец громко и твердо. Мне надоело быть никем, надоело жить в нищете и беспомощности. Вот и все. Старик некоторое время смотрел на меня молча, затем кивнул. Хорошо, но я буду присматривать за тобой. К костру подошел проснувшийся возница. Видимо, проголодался, потому что притащил к костру корзину мелких яблок, которые я собрал еще в середине дня с дикой яблони во время короткой остановки в лесу. На некоторое время мы прекратили обсуждение всего, что связано со мной и сектой. Я держал над костром прочную веточку с нанизанными яблоками. Они размякали от жара, и запах печеной мякоти плыл по поляне, приятно щекоча нос. «Мастер Линь, что я вам должен за помощь с излечением мамы, помимо вступления в секту? Проведи год в нашей секте», — сказал мастер спокойно. «Достигни всего, чего сможешь достичь за это время, и на этом твой долг закроется». «Год?» — переспросил я. «А разве из секты можно выйти?» «Я думал, секта — это навсегда». Линь рассмеялся, коротко и хрипло. «Подобные слухи распускают те, кто даже вступительного испытания не прошел», — сказал он с ухмылкой. «Секта — это одновременно и семья, и школа жизни, и большой наемничий отряд. В нашей секте найдется место любым талантам, мы обучаем своих людей всему, чего им хочется. Бою, ремеслам, искусству выживания. Взамен они работают на благо секты, выполняют задания, помогают другим ученикам. Но если кто-то хочет уйти, его не держат». Я нахмурился. Звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я думал, что придется сидеть в секте лет 5, тренируя свои духовные мышцы, а потом инсценировать свою смерть. Кому выгодно доводить дело до жутких свар? Продолжал Линь спокойно. Ты, как и многие другие, выйдешь из секты и обоснуешься где-нибудь неподалеку. Может быть, в городе рядом. Женишься, обзаведешься детьми. И знаешь что? Скорее всего, ты сам приведешь своих детей в нашу секту. Потому что здесь их научат писать и считать в воспитательных группах, которые мы содержим. Твоя жена сможет обратиться к нашим целителям и получить скидку, потому что ты когда-то был частью секты. Он сделал паузу и посмотрел мне прямо в глаза. К нам не гонит палками даже самых перспективных. Мы выстраиваем репутацию так, чтобы к нам мечтали попасть. Работать в секте, служить на ее благо, это честь. В художественной литературе земли секты духовных практиков изображались как жестокие организации с железной хваткой. Выйти из них было невозможно без серьезных последствий. Однако слова старика звучали убедительно. И наверняка в тех воспитательных группах детей будут учить любить и уважать секту, Линь усмехнулся. Конечно будут. Но разве это плохо, любить тех, кто дал тебе знания и защиту? Я бросил взгляд на старика. Он сидел неподвижно, словно высеченный из камня, только его глаза мерцали в свете огня, как у хищника в ночи. Мастер Линь будто и не собирался спать. Вы говорите, что в вашей секте найдется место любому таланту. А если я хочу стать? Я запнулся, едва не сказав зельеваром. Варить зелья запрещено всем, кроме дома Крайслеров, которые давно монополизировали эту область, и вряд ли секта – особенная территория. А если я хочу стать травником, к примеру? Мастер Линь чуть приподнял бровь, и уголки его губ дрогнули в легкой улыбке. «Разве ты уже не освоил это ремесло? Я имел в виду, что хотел бы стать великим травником». «А можно ли стать великим травником?» — усмехнулся он. «Так же, как великим кузнецом или пекарем, что нужно для этого сделать?» «Хм, в любом случае, было бы желание и склонности, а путь всегда найдется. У нас есть и травники. Но может, ты хотел бы стать, к примеру, зельеваром?» «Зельевары вне закона», — быстро ответил я. «Да, ремесло под запретом». Линь широко улыбнулся, его лицо разгладилось. для тех, кто торгует своими зельями. Но секты и школы не подчиняются дому Крайслеров. У нас, например, есть свой мастер, который знает больше, чем иной алхимик из дома. И если ты проявишь способности, мы сможем развить их в тебе. Я молчал, изрядно заинтересованный его словами. Я и планировал варить зелья, но думал делать это в тайне. В городах ходили разные слухи о том, как Крайслеры жестоко карают тех, кто осмеливается даже пытаться варить зелья без их разрешения. И оказывается, что секты и школы автономны. Надо будет разобраться с этим подробнее и поговорить с зельеваром секты тьмы. А ради чего вообще существует секта? Спросил я, меняя тему и пытаясь разобраться в своих мыслях. Линь откинулся назад. Мы существуем ради защиты города, который когда-то создал нас. Ты ведь знаешь историю нашего края? Я лишь отрицательно качнул головой и пожал плечами. Я говорю про город, к которому мы идем, Циншуй, что в переводе значит «чистая вода». Наш город появился, когда 2000 людей переселились на берег благословенной реки Цин. Они страдали от набегов духовных зверей, от голода и болезней. Тогдашние лидеры не могли справиться с проблемами своими силами, и тогда они кинули клич по уже существующим городам. Они призвали на службу наемников и практиков со всего Руанского королевства и предложили им нечто большее, чем просто богатство или право проживать в новом городе. И что же? С искренним любопытством спросил я. Семью, с улыбкой ответил мастер Линь. Звери были побеждены, недоброжелатели поставлены на место. Наша история выстроена на крови и смертях, но что из великого в этом мире строится иначе? Старейшины города создали секту тьмы, организацию, которая будет защищать их от внешних угроз и помогать выживать в самые трудные времена. Мы были их мечом и щитом. Со временем мы стали независимы от городской власти, но не изменили своему предназначению ни разу. Мы – меч и щит города и проживающих в нем людей. Он сделал паузу, словно давая мне время осмыслить его слова. И часто приходится защищать город, крайне редко, с ноткой грусти ответил мастер Линь. Времена изменились, люди в наших краях давно уже поняли, что людям не стоит враждовать в мире, полном злобных тварей и духов. Секта теперь больше, чем просто стражи одного города. Мы наставляем нашу молодежь, храним знания и лучшие традиции, стараемся искать баланс между людьми и остальной природой. Мы помогаем тем, кто нуждается в помощи, защищаем тех, кто не способен защитить себя сам. Иногда странствуем по другим городам, которым повезло меньше. Его слова звучали благородно. Если верить словам старика, секта не просто сборище воинов или магов, как я представлял себе раньше. Они действительно играют важную роль в жизни города и его жителей. Но рассказ звучал слишком правильно, слишком прилизанно. А ради чего живете вы, молодой человек? Вдруг спросил Линь, перебивая мои раздумья. Я задумался. Похоже, в любом мире, где существует цивилизация, неизбежно появляются проблемы неравенства. Лечение у местных целителей стоит таких денег, что обычному человеку даже мечтать об этом бессмысленно. Цены на зелья заоблачные, их могут позволить себе только богачи, Крайслеры. Имя их дома вызывает у меня лишь горечь и злость. Они монополизировали зельеварение, сделав его недоступным для простых людей. Даже если ты знаешь рецепт какого-нибудь простого отвара от простуды, попытка сварить его может стоить тебе жизни. Крайслер не терпит конкурентов. Они сделают все, чтобы удержать свою власть и богатство. Говорят, что у них есть шпионы, которые выискивают таких, как я, тех, кто пытается обойти их запреты. А если тебя поймают, в лучшем случае ты лишишься всего, что у тебя есть, кроме самой жизни. В худшем исчезнешь навсегда. Я уверен, что и от пепельной лихорадки, которая едва не унесла жизнь матери, должно иметься специальное зелье. Но благодаря Крайслерам мне пришлось максимально извернуться, чтобы вылечить мать. А сколько людей не спасли свои жизни или жизни родных? Я не могу просто сидеть сложа руки и смотреть, как люди умирают из-за жадности и равнодушия тех, кто наверху. Да, я не в силах сделать зелья доступными для всех, это слишком большая цель для одного человека. Но я могу начать с малого. Составить рецепты против смертельных болезней, создать рецепты противоядия от ядов и токсинов, и распространить их. Если я освою зельеварение в полной мере, я смогу помочь людям хотя бы так. Про зелья я говорить не стал, выстроил речь иначе. Я хочу сделать так, чтобы люди меньше страдали, сказал я, глядя в глаза мастеру Линю. От болезней, от нападений духовных зверей. Хочу сделать так, чтобы люди вытравили духов, живущих в руинах, чтобы объединились и дали отпор этому миру, который загнал людей на самый край земель. Хочу сделать мир лучше». Мастер внимательно слушал меня, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на одобрение. «Очень достойная цель», — энергично закивал он. Но даже после этого разговора меня не покидали сомнения насчет него. Старик был слишком вовлечен в мои дела, слишком вовремя появился в моей жизни. Что, если он все-таки причастен к взрыву артефакта в золотом квартале? Эта мысль засела у меня в голове и не давала покоя. Но чем больше я обдумывал это, тем больше понимал. Это абсурд. Устроить такую трагедию ради вербовки одного единственного практика, это было бы не просто жестоко, а выходило за рамки здравого смысла. Если бы мастер Линь действительно хотел завербовать меня любой ценой, он придумал бы что-то другое. Например, подставил бы мою семью под удар какого-нибудь влиятельного человека, а потом предложил бы помощь в обмен на мое согласие. Я отогнал эти мысли прочь и сосредоточился на том, что действительно важно. У меня есть цель, и у меня есть шанс ее достичь. Если мастер Линь говорит правду, и его секта действительно может научить меня зельеварению, тогда я готов рискнуть. Ради тех людей, которые нуждаются в помощи. Ради того мира, который я хочу изменить. Ну, и ради своего роста, разумный эгоизм никто не отменял. Глава 2. Постель, которую я соорудил из сухой травы, получилась не то чтобы удобной, но лежать на ней было приятнее, чем на голом полу. Я уставился в провисший потолок дома, слушая, как тихо шелестит на поляне листва от внезапно проснувшегося среди ночи ветра. В голове роились мысли о том, что ждет меня впереди, о секте, о моих целях. Постепенно мысли становились все сумбурнее и спутаннее. Наконец усталость взяла свое, и я провалился в сон. В доме было прохладно. Я проснулся посреди ночи, завернулся в тонкое покрывало из мешковины, скрючился, подтянув ноги к груди, и снова заснул. Утром меня разбудил мягкий стук каблука об пол. «Поднимайся, кандидат Кит», — сказал старик. «У нас впереди долгий путь». Я выбрался наружу. Неприятно холодный утренний воздух взбодрил меня, размял плечи, шею и ноги, потянулся к небу. К сожалению, на долгую зарядку не было времени. Мы быстро собрались и тронулись в путь. Таранта скатился по ухабистой дороге. Колеса все так же скрипели, а лошади мерно переступали копытами. Мы ехали через холмистую местность, заросшую низкой травой и редкими деревьями. Мастер Линь сидел напротив меня и молчал, погруженный в свои мысли. Иногда он бросал взгляд в сторону горизонта, будто высматривал что-то. К полудню мы достигли подножия высокого холма. Дорога вела в сторону, объезжая препятствие, но мастер Линь окликнул возницу и подал знак остановиться. «Здесь мы выйдем», — сказал он спокойно. «Дальше дойдем сами. Но я могу подвести вас до города», — удивленно произнес возница. «Тут недалеко ведь». «Не нужно», — отмахнулся мастер Линь. «Юному практику стоит посмотреть на город». Мы выбрались из Тарантаса. Мастер Линь забрал свой рюкзак. Я взял вязанки с травами. От подножия к самой вершине холма тянулась поросшая пыреем каменная лестница. Ступени были старыми, треснутыми, местами покрытыми мхом. Мастер Линь первым шагнул на лестницу, я потопал позади. Подъем ощущался не слишком крутым, но достаточно долгим, чтобы я почувствовал приятное тепло в мышцах, когда мы достигли вершины. Мы стояли на гребне протяженной гряды холмов, а внизу простиралась долина. В низине, окруженной высокой каменной стеной, раскинулся город Циншуй. Средневековые дома с черепичными крышами теснились друг к другу, разделяемые узенькими улочками. Километрах в пяти от нас виднелся лес с искривленными деревьями, кроны которых имели не только зеленый, но и желтоватый с красным оттенком. «Видишь лес, юный травник?» — указал мастер Линь в сторону горизонта. «Там растут редкие травы и растения. Мастера секты часто отправляют туда учеников и травников за ингредиентами для зелий и техник. Вон там, по ту сторону реки, видишь, там пещеры. Туда ходят за ингредиентами и ради сражений с духовными зверьми. Только помни, что лес и пещеры полны опасностей. Не каждый возвращается оттуда живым». «Когда было иначе?» – пробурчал я. Чуть ближе к городу текла извилистая река с необычайно прозрачной водой. Она блестела на солнце, словно серебряная нить, огибая городскую стену и исчезая вдали. Река имела небольшие пороги, серый песчаный берег перемежался с крутыми обрывами и зарослями бамбука. «А теперь посмотри туда», — сказал мастер Линь и добавил с гордостью. Секта тьмы. Я перевел взгляд и заметил комплекс зданий неподалеку от городской стены. Небольшой город в городе, а, точнее, примыкающий к Циншую. Пожалуй, обширная территория секты подпадала и под понятие крепости, потому что окружающие ее стены выглядели хоть и ниже, но толще городских. Даже на расстоянии секта выглядела величественно. Высокие пагоды с изогнутыми крышами устремлены в небо, вокруг полнохозяйственных и жилых построек. В стенах секты хватало зелени, и даже отсюда можно было разглядеть огромную тренировочную площадку под открытым небом. Между зданиями сновали люди, издалека они казались маленькими муравьями, спешащими по своим делам, работающими на благо муравейника. «Вот туда нам и надо», — продолжил мастер Линь. «Видишь центральные здания? Это сердце секты. Пагода справа — зал собраний, где старейшины принимают важные решения. А то двухэтажное здание на окраине, с красными дверьми, библиотека. Там хранятся собранные нами техники и знания, которые ты сможешь изучать, если пройдешь отбор. Некоторые сможешь изучить и без отбора, если умеешь читать. К сожалению, 20 лет назад библиотеку пришлось перенести на край секты. В здании в центре секты, где прежде располагалась библиотека, стало тесно для всех собранных знаний. Я внимательно всматривался, стараясь запомнить детали. В центре комплекса возвышались самые роскошные здания. Их крыши были покрыты золотистой черепицей, а стены украшены резьбой и узорами. Но на краю секты, в отдаленном закутке виднелись и серые халупы, небольшие дома из глины и досок. Мастер Линь заметил, куда я смотрю. Там живут новички и те, кто еще не заслужил лучшего места, пояснил старик. Пройдешь испытание, поднимешься выше и сможешь переселиться в центральную часть секты. А что вы говорили о библиотеке? Там ты найдешь множество техник. Большинство из них простые и подходят для новичков. Однако вряд ли ты быстро сможешь сориентироваться в таком объеме знаний и выбрать что-то действительно подходящее. Он замолчал и посмотрел на меня с хитрой улыбкой. Найди меня после отбора, Кит. Я отведу тебя в малое хранилище и помогу выбрать хорошую технику, связанную со льдом. Однако помни, ледяная ци опасна, накопить ее непросто, а управлять ею еще сложнее. Ты наверняка сам видел и не возле своего лежака. Накопленную энергию нужно обуздать. Я кивнул, соглашаясь с его словами. К слову, о том, что я уже получил технику, я старику не сказал. Если мне не удастся найти что-то лучшее в библиотеке или хранилище, тогда и раскрою свои карты. Но пока что я решил держать этот секрет при себе. Мы продолжили путь вниз по склону холма, спускаясь к городу. Каменная лестница местами искрошилась, а где уцелела, была скользкая от моха. Я старался не отставать от мастера Линя. Старик двигался уверенно, будто каждый камень под его ногами был ему знаком. «Ты должен доказать, что достоин стать частью секты», — напомнил мастер, не оборачиваясь. «Будь моя воля, принял бы тебя без всяких формальностей. Наперед уверен, что ты без особых затруднений пройдешь вступительное испытание. К тому же ты должен понимать, что секта – не просто место, где раздают знания и силу. Здесь уважают труд, дисциплину и преданность. Покажешь себя с лучшей стороны, тебя примут как ученика. А в библиотеку мне сразу можно будет или только после вступления. Если мне дадут доступ к книгам, я смогу воспользоваться системой, изучить техники самостоятельно и быстрее прокачать навыки. Да, в библиотеку пустят, но только в первую секцию, открытую для всех. Там ты найдешь базовые труды и техники. Все остальное, только для полноправных учеников. Хотя кое-что закрыто и от них, и доступно только личным ученикам. Я сдержал разочарованный вздох. Конечно же, доступ к самым интересным техникам закрыт. Но даже первая секция может быть полезной. Главное, начать. Кстати, вдруг вспомнил я немаловажный вопрос. А кто глава секты? А я разве не говорил, господин Свен Дэй? Мы подошли к воротам секты, огромным из темного дерева, украшенного резьбой в виде драконов и облаков. Ворота распахнуты настежь, словно приглашая всех желающих войти. Перед ними топтались два стражника в простых серых одеждах с эмблемой секты на груди. Черный круг на белом фоне. Они лениво переговаривались между собой, но при нашем приближении выпрямились и поклонились мастеру Линю. Стоило пройти через ворота и оглядеться, как стало ясно. Внутри секты кипит жизнь. Ученики на широкой площадке тренировались с разными видами холодного оружия. Люди, больше похожие на прислугу, таскали корзины с травами или оружием. Мимо нас пробежал парень лет 20 с красной повязкой на руке, но далеко уйти не успел. Мастер Линь поднял руку и окликнул его. «Эй, ты!» Парень резко остановился, обернулся и тут же поклонился. «Мастер Линь, чем могу помочь?» «Этот молодой человек, новый послушник», свысока бросил мастер Линь, указывая на меня. «Найди для него подходящий домик в поселке кандидатов». Парень бросил на меня быстрый взгляд, в котором читалось раздражение. Я почувствовал себя неловко. «Будет исполнено», ответил он громко и четко, снова поклонившись мастеру. Старик повернулся ко мне и похлопал по плечу. «Ну что ж, юноша, здесь наши пути на время расходятся. Покажи себя достойно, не подведи меня». Я поклонился ему в знак уважения. «Спасибо за все, что вы для меня сделали, мастер Линь». Он кивнул и развернулся, уходя в сторону центральных зданий секты. Я проводил его взглядом, чувствуя легкую тревогу от того, что теперь остаюсь один. «Хватит глазеть, иди за мной», сплюнул дежурный, не удосужившись даже посмотреть на меня. Очевидно, практик секты не горел желанием тратить свое время на какого-то новичка, и только указание мастера держало его в узде. Когда меня подвели к моему жилищу, я даже не сразу понял, что это вообще жилое помещение. Передо мной стояла накренившаяся халупа, больше похожая на шалаш, который дети строят на заднем дворе, разве что чуть побольше площадью. Стены из криво приложенных друг к другу досок, крыша из соломы, которая явно пережила не один сезон дождей. Дверь отсутствует, вместо нее висит плотная тряпка. Я осторожно отодвинул тряпку в сторону и вошел внутрь. Запах сырости и плесени ударил в нос. Пол земляной, с ямами и буграми. В углу валяются какие-то мешки, на которых, видимо, мне предлагалось спать. Мебели нет никакой, если не считать деревянного ящика, который при сильном воображении можно принять за стул. Щели в стенах выглядели такими широкими, что я увидел полоски неба. Крыша тоже просвечивалась от дырок. Я потоптался в центре этого безобразия, зацепил вязанки трав петлями за выпирающую внутрь доску. Условия плохие, но вряд ли я найду сейчас другое, более подходящее темное место. Затем вышел наружу. Снаружи обстановка была не лучше. Такие же халупы стояли вокруг меня в хаотичном порядке, будто их раскидали по территории случайным образом. Между ними слонялись такие же новички, как и я. Их лица выражали смесь растерянности и отчаяния. Похоже, свое будущее в секте они видели не так. Один из кандидатов сидел на корточках у своей хижины и смотрел в землю, а другой, парень чуть младше меня, пытался починить крышу своего дома, но выглядело это настолько жалко, что я отвернулся. Я решил поговорить с кем-нибудь из кандидатов. Может быть, они знают что-то полезное. Подошел к первому парню, худощавому и бледному, с темными кругами под глазами. «Привет, ты ведь кандидат, верно? Ты из города?» – спросил я. Он поднял на меня глаза и помотал головой. «Нет, я из деревни. Зачем тебе это?» Я не стал отвечать и пошел дальше. Следующим я спросил низкорослого парня с короткими рыжими волосами и веснушками. Он сидел на камне и жевал травинку. «Ты местный, из города?» – повторил я свой вопрос. Он посмотрел на меня с ленивым интересом и кивнул. «Ну, а что?» «Слушай, а ты, случайно, не знаешь, где здесь можно найти глину?» Парень нахмурился и задумался. «Глину, хм, если вдоль реки пойдешь на север, там вроде бы есть место с крутыми берегами. Там земля белая такая, вроде, мамка там ее собирала. Спасибо». Обрадовался я и уже хотел уходить, но он остановил меня. «Эй, а зачем тебе глина? Хочу свою халупу немного подлатать». Парень понятливо кивнул. «Удачи тебе с этим». Я не стал отвечать и двинулся к реке. Река с чистой, прозрачной водой и манящим серым песком на берегу оказалась недалеко от лагеря. Она была неглубокой и спокойной, а берега действительно местами становились крутыми и обрывистыми. Я прошел вдоль воды и вскоре нашел то, что искал. Белесую глину на склоне. Она выглядела плотной и немного подсохшей, оставалось только размочить ее и приготовить раствор. Я собрал глину в старую мешковину, предусмотрительно захваченную с собой, а потом заметил мох на камнях у воды. Он был густой и мягкий. Я решил взять его тоже, пригодится для щелей в стенах. Наполнив мешок больше, чем наполовину, я с трудом закинул его на спину и пошагал обратно в секту. Еще один поход к реке я планировал организовать ради песка, но с облегчением нашел его неподалеку от своей халупы. Воду притащил из колодца, благо хоть с этим в поселке кандидатов проблем не было. Для начала я заткнул мхом все большие щели в стенах. Это оказалось сложнее, чем я думал. Он постоянно выпадал или рвался на куски. но через пару часов безобразных отверстий в стенах почти не осталось. Затем я взялся за крышу и стены. Липкий глиняно-песчаный раствор из-за колодезной воды был холодным, но работать им оказалось даже приятно. Я замазал самые большие дыры в крыше и стенах, стараясь сделать слой плотным, но не настолько, чтобы латка тотчас отвалилась. Конечно, это временная мера, сильный дождь все равно пробьется через такую крышу, но хотя бы звездное небо теперь не будет видно изнутри. Знать бы еще, когда будет это вступительное испытание. Когда я закончил, солнце уже начало садиться за горизонт. Я посмотрел на свою работу и почувствовал легкую гордость. Халупа все еще была далека от идеала, но теперь это хотя бы напоминало жилье. Воняющие тряпки я выкинул, травы натаскал, закрыл пол. Пару дней здесь пожить можно будет. Глава 3. Утром я вышел из лачуги. Ветер уже не гулял в щелях стен, но я все равно рад покинуть этот убогий угол. Солнце взошло пару часов назад. Облака тонкими полосами растянулись по небосводу, словно кто-то небрежно мазнул кистью. Теплый ветер принес запах реки и влажной травы. Размялся, поупражнялся, огляделся. Вокруг слонялись такие же кандидаты, как и я. Скромные и нелюдимые держались особняком ото всех. Задумчиво смотрели вдали или вовсе еще спали, забившись в свои лачуги. Кто покрепче и пообщительнее, собирались в компании и вполголоса переговаривались между собой. Сколачивались группы, кто-то уже пытался выдвинуть себя на роль лидера, однако по большей части подростки выглядели настороженными. Одежду другие кандидаты носили простую, никто не пытался выделиться. Я чувствовал себя частью этого пестрого стада, но мне, в отличие от многих, нужно больше информации, мне трудно сидеть или слоняться без дела. Что-то подсказывало. Проверка кандидатов может уже идти. Вместо того, чтобы ждать команды к старту, лучше самому разузнать, что к чему. Выхожу за пределы поселка кандидатов, погруженный в раздумья о размытом будущем, и замечаю ее, девушку в темных одеждах, может быть, лишь немного старше меня. Ее фигура привлекает взгляд, ладная, с плавными и выразительными изгибами, заметными даже под мантией. Полы мантии колышутся при ходьбе и на ветру, временами показывая ее стройные ноги. Мой взгляд невольно задерживается на приятных формах. Опомнившись, смотрю ей в лицо, с облегчением подмечая, что она даже не заметила моего взгляда. А вот ее взгляд, цепкий и внимательный, многое говорил о ней. Она явно не новичок и не относится к разряду глупых и легкомысленных девиц. Невольно про себя сравниваю ее с Кирой. При всей симпатии к подруге из родного города, эта девушка куда более интересна, на первый взгляд. Решаю подойти. Шанс найти кого-то знающего выпадает нечасто, а она выглядит так, будто может помочь. Искреннее стремление узнать о секте совпало с внезапным желанием познакомиться. «Привет», начинаю я, стараясь говорить дружелюбно. «Ты здесь давно? Я кандидат и хотел бы узнать у кого-нибудь, как тут все устроено». Девушка останавливается и смотрит на меня оценивающе. Ее глаза кажутся темными, почти черными в утреннем свете. Несколько секунд она молчит, но затем кивает. «Я Файлина», — говорит девушка мягким голосом. «Наверное, ты подошел ко мне в надежде, что этот кого-нибудь, я. Хочешь экскурсию?» «Все так, я Кит». «Я согласна, Кит», — неожиданно легко согласилась девушка и улыбнулась шире. «Но у меня встречная просьба». «Какая же? Меня всюду преследует один парень из не очень хорошей компании. Он мне не нравится, но не понимает ни намеков, ни прямых отказов. Давай так, я тебе покажу все, что смогу, отвечу на вопросы, а ты прикроешь меня от него и его дружков, если полезут». «Идет, не то чтобы я против помощь, да и силы мне хватит, но стоит ли сразу вмешиваться в непонятные конфликты, тем более основанные на чьих-то пубертатных проблемах? Я на стадии закалки, так что не смогу справиться даже с одним, если твои ребята сильнее», — слукавил я, чтобы оставить себе пути отступления. Файлина поморщилась на словах «твои ребята». «Здесь многие на закалке, и этот надоедливый дурак тоже, правда, на 8-м уровне. Но я не думаю, что дело дойдет до драки. Ты еще кандидат, они тебя даже на дуэль вызвать не вправе. Тогда договорились, буду твоим защитником на время экскурсии». Файлина удовлетворенно кивает в ответ. Прогулочным шагом мы идем на обход всей территории секты. Файлина ведет себя уверенно, идет плавно и грациозно и рассказывает обо всех примечательных местах с видом опытного гида. Иногда в ее голосе пробиваются нотки усталости, будто она уже говорила кому-то из новичков подобное. «Ты, наверное, уже догадался, что здесь не все так просто, как рассказывают наши мастера и вербовщики за пределами секты?» — спросила она, взглянув на меня через плечо. «В общем, сперва о том, как все устроено. В духовной секте тьмы есть три неофициальные группы. Их называют бандами. Состоять в них не обязательно, я вот ни в какой не состою. Но многие вступают, кто ради защиты, кто ради выгоды или желания ощущать себя причастным к какой-то группе». Девушка хохотнула, будто секты им недостаточно. Я внимательно слушал, стараясь запомнить каждое слово. Первая группа – это коготь. Ведут себя заносчиво, зачастую агрессивно. Их лидер – парень по имени Кири Элисон. Они чаще других ищут драки и любят показывать свою силу. «Если ты с ними не согласен, лучше держись подальше». Ее голос становится чуть тише, когда она упоминает вторую группу. Вторая группа – братья. Они более скрытные, чем коготь, и предпочитают действовать из-под тишка. Их лидер – девушка по имени Суминь. Она известна своим лицемерием, циничностью и умением добиваться своего. Если ты им понравишься, и они начнут с тобой дружить, будь осторожен, они редко делают что-то просто так. Она замолкает на мгновение, будто обдумывая свои слова. И последняя группа – серые вороны. Их много, но они самые спокойные. Их лидер, старик по имени Ян Стаб, он выглядит безобидным, но я слышала, что он тот еще интриган и хитрый манипулятор, в этом деле у него опыта побольше, чем у Суминь. Вороны обычно стараются держаться в стороне от конфликтов, но, если задеть их интересы, они могут быть опаснее остальных. Я нахмурился, переваривая услышанное. Файлина продолжила. Как по мне, никакие банды не нужны. Они только вредят обычным жителям города и создают лишние проблемы. Но мастера смотрят на эти группы сквозь пальцы. Может, считают каверзы между группами частью нашего обучения? Ты как думаешь? Может, конкуренция внутри секты необходима? По мнению главных, может быть, если прорвешься в секту, нужно будет ходить на занятия, говорит она. Тебя и остальных прошедших распределят в одну из групп. Обычно занятия проходят три раза в день. Первое – боевые искусства. Это основа всего здесь. Будешь учиться техникам, развивать свое тело и учиться копить и использовать энергию. Второе занятие – обычно каллиграфия. Если ты не умеешь читать или писать, там тебя этому научат. А если умеешь, будешь оттачивать мастерство письма. Она замолчала то ли, чтобы я успел осмыслить сказанное, то ли забыв, что хотела сказать, хм, а третье занятие тут как повезет, это может быть история секты, математика или что-то еще, все зависит от мастеров и их настроения. Мы приблизились к небольшому зданию с вывеской, изображающей весы, на одной чаше лежал завязанный узелком мешок, на другой – стопки монет. Вот здесь у нас лавка всякой всячины, можно купить зелья для каждого ранга закалки и пилюли, которые тебе нужно было принимать с самого первого уровня ранга закалки. Правда, цены кусаются, есть и другие лавки, но это, пожалуй, для амбициозного новичка будет самой полезной. Ты ведь такой? Со странной улыбкой она посмотрела на меня. Вскоре мы дошли до уютного сквера, засаженного раскидистыми деревьями. Здесь нашлось даже несколько неплохих и удобных на вид скамеек, а это сад медитации. В отличие от товаров в лавке, места здесь бесплатные. Через медитацию можно спокойно сосредоточиться на своей энергии и практике. Я, кстати, часто бываю здесь. Сквер действительно выглядел умиротворяюще. Аккуратно подстриженные кусты, мягкий шелест крон на ветру и пение птиц создавали атмосферу покоя. А теперь пошли, покажу тебе место для общих тренировок. На огромной площадке с ровной поверхностью из плотно подогнанных друг к другу камней Файлина остановилась и распростерла руки. Девушка посмотрела на меня с пафосом, будто мы достигли чего-то действительно важного и грандиозного. Это наш плац для общих занятий и тренировок. Здесь проходят парады и крупные мероприятия секты. Иногда мастера устраивают здесь показательные бои или тренировки для всех учеников сразу. Праздники тоже часто проходят именно здесь. Я восхитился от размеров площади и ее строгой геометрии порядка. Поверхность отполирована до блеска, а разметка, пока что непонятная для меня, выложена из темного материала, похожего на мрамор. Наконец, Файлина привела меня к открытой кухне с несколькими простыми столами, дымящимся котлом и простенькой линией раздачи. Кухня издалека походила на большую каменную беседку. Это кухня для кандидатов, хотя часто сюда приходят нищие. И для тех, и для других все бесплатно. Работает кухня два раза в день, утром и вечером. Еда отвратительная, но голод перебивает. Когда станешь учеником секты, питание станет получше. Если вдруг сильно голоден, могу тебе показать еще пару мест. Я морщусь при виде мутного варева в котле, но понимаю, что выбора у меня нет. Ты пока не часть секты, объясняет она, глядя на меня с сочувствием. Ты кандидат на поступление. Со дня на день тебе дадут вступительное задание. Выполнишь его, получишь звание полноценного ученика. А пока привыкай к этому месту и старайся не привлекать лишнего внимания. Это предупреждение, просто совет. Файлина подвела меня к массивному каменному забору, который тянулся вдоль западной части территории секты. Забор выглядел высоким, сложенным из серого камня, словно специально построен, чтобы не только скрывать, но и внушать чувство неприступности. Я не сразу заметил, что на кромке блестят острые и тонкие металлические шипы, это явно не декоративная деталь. «Умеешь подтягиваться?» – спросила Файлина, остановившись у одной из секций забора. «Если сможешь, загляни». Я встал на цыпочки и ухватился за край, пальцы коснулись холодных металлических шипов. Подтянуться легче легкого, продержаться около минуты я смог, а вот совершить выход и взобраться из-за шипов невозможно, да и не нужно, проблемы мне ни к чему. «Видишь, ага», — ответил я, — «у забора росли причудливые цветущие кусты, они отдаленно походили на хвойное растение, источали характерный аромат, свежий и опьяняющий. У меня чуть было не закружилась голова, но я сконцентрировался на том, что находилось за кустами. Забор скрывал от любопытных глаз небольшую площадку из того же камня, но разрисованного причудливыми узорами, похожими на красивую мастерскую каллиграфию. Площадку окружали небольшие статуи мифических животных. «Это закрытый или малый плац», — объясняла девушка. «Общедоступный еще иногда называют плац парадом, а вот этот, как ты уже мог догадаться, не для всех. На нем занимаются мастера, учителя и те ученики, которые смогли доказать свою исключительность. Их называют привилегированными. Они состоят в кружке опытных дуэлянтов. Дуэли тоже проводятся на этой площадке. Это место – своего рода арена для тех, кто хочет доказать свое превосходство. Но если ты позорно проиграешь более слабому по рангу, репутацию будет сложно восстановить. Кружок открыт только для учеников?» – спросил я. «Для всех членов секты, но не для кандидатов, если ты вдруг надеешься», – Файлина слегка усмехнулась и вновь окинула меня взглядом оценщика. «Если, будучи учеником, попадешь туда, станешь моим кумиром». Ловлю на слове, на этот раз и я позволил себе ухмыльнуться. «Удачи», — девушка махнула рукой, явно не веря в меня. «Ну, короче говоря, на этом плацу тренируются наши выдающиеся таланты, обмениваются техниками, отрабатывают приемы. В общем, выполняют все то, что делает их сильнее». «Хорошо, допустим, я стал членом вашей секты», — начал я рассуждать вслух, хотя про себя нисколько не сомневался, что я стану им. «А как попасть за забор, будучи учеником? Что-то конкретное нужно сделать или просто удивить наставников?» Файлина вежливо улыбнулась. «За забор попадет любой ученик». Мы прошли вдоль каменной стены. Через некоторое время Файлина указала на небольшое здание по ту сторону стены. «Посмотри туда». Видна была лишь крыша, поэтому снова пришлось подтягивать и подглядывать. Крыша здания крыта черной черепицей, а стены украшены резьбой в виде драконов и облаков. Над дверью висела табличка с изящно выведенными иероглифами. «Это лавка Зельевара», — сказала девушка, ответив на мой безмолвный вопрос, выраженный лишь непонимающим взглядом. «Думаю, не нужно объяснять, почему она находится в закрытой части». «Угу, Крайслеры», — процедил я с неприятием. «Меры предосторожности», — тактично поправила меня Файлина. «Зельевар продает все, от простых пилюль для восстановления энергии до сложных эликсиров, которые могут ускорить твое развитие или даже спасти жизнь в бою. Цены там сообразные». «То есть?» – спросил я, спрыгивая обратно на траву. «Даже, если ты получил доступ в эту часть секты, цена все равно кусается, но, если ты добился особых успехов в секте, бывает даже неприлично дешево». «Ну, насчет последнего это больше слухи, извини, я ни с кем из отличившихся не знакома, да и не по рангу мне».